Глава 24. «Граф», — обратился я к Третьяковскому, — «тебе лучше остаться в городе. Если через час от нас не будет никаких вестей, поднимай тревогу». «Хорошо», — откликнулся тот, — «держите оборону». Сидоров и Морозов сели в «Москвич», на котором они все втроем приехали, а Красавина в мою «Волгу», и мы помчались по ночным улицам. Пошел дождь. Асфальт стал мокрым, но сбросить скорость я не мог. Лиля посматривала на меня и явно хотела о чем-то спросить, но не решалась отвлекать. Ну и правильно делала. Мне сейчас было не до разговоров. Очень хотелось верить, что внезапно приехавший в Литейск руководитель проекта УВ сейчас кушает водочку в ресторане, а отлов моих пацанов отложил на завтра. Надо бы позвонить Илге, но не хотелось терять времени. Если мои восьмиклашки уже собрались, то вполне могут уйти в подземелье. А вдруг они попадут в яму с людоедами? Меня даже передернуло от такой перспективы. И напрасно. Машина вильнула, и я едва не выскочил навстречу. Хорошо, что по ночам в этом городке пустынно. Старлей встревоженно взглянула на меня, но промолчала. Выдержка. Больше я не позволил себе утратить контроль над дорогой. Через 20 минут мы были уже в Заречье. Подъехали к чертовой башне как можно ближе. Фары высветили мокрые кусты, кирпичные стены самой башни, но больше ничего и никого. Мы выскочили наружу. Красавина открыла багажник москвича и вынула из него сумку, в которой оказались плащи-дождевики. Мы надели их, засветили фонарики. Двинулись ко входу в башню. Первым спустился к двери Морозов. Подергал ее, помахал лучом фонаря, подзывая нас. «Что там?» — крикнул я. «Заперто. Изнутри?» «Снаружи. Здоровенный такой замок. В эту развалину никто залезть не мог». Я верил Младлею, но все-таки спустился в ямку возле двери и лично проверил замок. Алексей прав. Заперто надежно. Никто не мог проникнуть в башню снаружи. В это время Лиля и Кирилл обшаривали окрестности. Это было правильно. Даже если здесь, кроме нас четверых, нет ни души, все равно следовало убедиться в этом. Потом мы вновь собрались у машин. Надо было решать, что делать дальше, где искать пацанов. А может, они сидят дома? А мы тут, как дураки, зря мокнем? «А ну, стойте!» — вдруг крикнул старшина. «Не двигайтесь, топчемся, как слоны. А ведь трое из нас — милиционеры!» И он принялся шарить лучом фонаря по траве и битому кирпичу. Ахнула с раскаянием Лиля, а Лёха покачал головой. «Я их понимал, они же менты, а никто, кроме Сидорова, не дотумкал, что надо поискать следы. Я, впрочем, тоже. Правда, мне очень не хотелось, чтобы они обнаружились, ведь если их нет, то пацаны наверняка сидят по домам. Вернее, уже спят». Насыщенная битым кирпичом почва вокруг была мало подходящей для оставления отпечатков, тем более в дождь. Не двигаясь с места, мы с Морозовым и Красавиной стали обследовать землю возле машин. Все молчали, потому что никаких следов не находили. Я тоже не видел ничего, что напоминало бы отпечатки подошв максимум 39-40 размеров. А ведь три десятка пацанов должны были их оставить во множестве. Старшина метался вокруг, как ищейка, постепенно расширяя круг поиска, но, видимо, им двигала профессиональная добросовестность. Не зная, как другим, а мне стало казаться, что не было здесь моих восьмиклассников, по крайней мере, сегодня. «Кирилл Арсентьевич!» — окликнул его я. «Хватит! И так ясно, не было их здесь. Надо позвонить, узнать, может, это ложная тревога». «Следов действительно нет», — откликнулся он. «Если не считать отпечатков протекторов. Колеса не сдвоенные, так что это вполне мог быть автобус. Большой, типа Экаруса. Подъехал со стороны города, постоял, а потом двинулся дальше». «Так значит...» — проговорил я, потому что открытие Сидорова мне очень не понравилось. «Рации захватили?» «Да», — откликнулся Морозов. «Может кто-нибудь связаться с ГАИ? Пусть задержит Икарус, который идет из Литейска со стороны Заречья». «Я свяжусь», — сказала Красавина. «Здесь неподалеку есть пост. Задержать, может, уже не задержат, а вот сообщить, проезжал ли такой, сообщат». Младший лейтенант протянул ей Виолу Н. Взяв ее, Лиля принялась вызывать гаишников. «Пост номер 319, прием». Рация захрюкала и отозвалась. «Пост 319 на связи. Кто говорит?» «Говорит старший лейтенант Красавина, инспектор по делам несовершеннолетних». «Слушаю, товарищ старший лейтенант. Что случилось?» «Сообщите, проезжал ли мимо поста автобус, номер не знаю, марка, предположительно, Икарус». «Так точно, проезжал. 35 минут назад в направлении областного центра. Госномер 3456 ЛИК. Были в автобусе дети 319-й. Так точно, были. Транспорт двигался с разрешенной скоростью. Все положенные знаки и таблички имеются. Спасибо, 319-й. Просьба передать на следующий пост, чтобы задержали автобус. Передам, товарищ старший лейтенант. По машинам, скомандовал я. Лилия снова села со мною. Я вывел «Волгу» на проезжую часть. «Москвич» за нами. «Это могут оказаться и не они», — сказала Лилия. «Мало ли, вдруг экскурсия». «Тормознут гаишники, проверим», — пробурчал я. «Ты на это особо не рассчитывай, Саша», — отозвалась Старлей. «Ведь, чтобы надолго задержать автобус, да еще с детьми, ночью, нужны веские основания, а у водителей и сопровождающих наверняка все документы в полном порядке. Мне и так по шапке дадут за выход на связь без служебной необходимости». В ее словах звучал здравый смысл, и я понимал, что она права, но деваться было некуда. Нужно убедиться, что в Икарусе под номером 3456 ЛИК везут моих пацанов. Или в обратном. Мы выкатили на шоссе. Соблюдая скоростной режим, проехали мимо поста ГАИ номер 319 и наддали. Черная полоса асфальта летела под колеса «Волги», фары встречных машин переключались на ближний свет. Мы проехали километров 30, когда встречный грузовик помигал, предупреждая — впереди гайцы. Я и сам это знал и очень надеялся на них. Наконец, сквозь дождевую завесу и впрямь засияли окошки поста госавтоинспекции. А перед ним замаячила широкая корма Икаруса. Я успел заметить — номер тот самый, названный гаишником. Как вдруг автобус тронулся и начал набирать скорость. Что ж, Лилия оказалась права, инспектора не могли долго держать транспорт с детьми, если водитель не сделал никаких нарушений. Придется догонять. В принципе, на ГАЗ-24 настичь Икарус не проблема, но дальше-то что делать? «Лиля», — обратился я к своей спутнице, — «попробую аккуратненько догнать автобус. Я поравняюсь с ним, а ты постарайся рассмотреть, нет ли знакомых ребят в салоне». «Давай попробуем, Саша, только осторожнее». «Конечно, даже если там не мои пацаны, а они все равно дети». И я тихонько пошел на обгон. Благо, ширина полосы позволяла. Когда я поравнялся с Икарусом, красавина прильнула к стеклу, потом опустила стекло и высунулась. Она смотрела долго и молчала, а я не спрашивал, потому что все мое внимание было сосредоточено на соблюдении необходимой скорости и дистанции, что не так-то просто было сделать на мокрой дороге. Наконец, мне пришлось сбросить скорость и снова пристроиться в хвост автобусу. «Ну что?» — спросил я красавину, которая втянула голову обратно и спешно подняла стекло. «Прости, не разглядела», — виновато пробормотала она. «Поздно уже, спят ребятишки, да и стекла залиты водой». «Это ты меня прости», — сказал я. «У тебя голова намокла. С самого начала это была глупая затея». Откровенно говоря, трудно было поверить в то, что рассказал тот товарищ. Если бы не ты, я бы его рассказ всерьез бы не восприняла. «Может, свяжешься со следующим постом?» — спросила я, не отреагировав на ее слова. «Нет», — возразила Лили. «Идем на обгон и попросим гаишников напрямую, чтобы тормознули Икарус». «Согласен». Старлей связалась с экипажем «Москвича», сообщив о наших планах, приказав автобус не обгонять, а держаться позади. Идея была правильная, и я пошел на обгон. Благо, обстановка на дороге позволяла. Таким образом, водила Икаруса вынужден был оставаться между двумя машинами. Правда, когда впереди опять замаячил пост ГАИ, я прибавил скорости, чтобы оказаться возле него раньше автобуса. Я выиграл минут 5, и этого должно было хватить. Остановившись возле поста, я выскочил из машины и протянул гайцу свое хитрое удостоверение. Посветив фонариком, парень откозырял. «Сержант Еремин, чем могу помочь, товарищ Данилов?» «Сейчас подойдет Икарус номер 3456 ЛИК», — сказал я. «Пусть водитель выйдет, и не разрешайте ему сесть за руль, пока я не скажу. Да, и пусть шофер откроет пассажирскую дверь. Только ведите себя спокойно и естественно, и говорите тише. В автобусе спят дети». «Есть, товарищ Данилов. А что случилось?» «Пока ничего». Я отошел к машине, а он вышел на проезжую часть. Икарус как раз подъезжал к посту. Сержант указал ему полосатой палочкой на обочину, водила ослушаться не посмел. Автобус замедлил ход, проехал немного вперед, прижался к обочине и остановился. Гаишник, помахивая жезлом, не торопясь, двинулся к нему. Подъехал наш «Москвич» и тоже остановился, но оба милиционера остались в салоне. Из «Волги» вышла Лиля, и мы вместе пошли к Икарусу. Когда мы приблизились, пассажирская дверь как раз открылась. Красавина первой вошла в салон. Я следом. С первого взгляда я понял, что мы не ошиблись. В автобусе сидели мои пацаны, почти все они спали. Только братишка, увидев меня, вскинулся, но я прижал палец к губам, дескать, тише. С переднего сиденья на нас уставился грузный лысый старик с короткой заостренной седой бородкой. А рядом с ним сидела Илга, она тоже дремала. Старикан выкатил зенки, открыл было рот, но я прижал палец к губам, ткнул ему в нос своей корочки и жестом поманил из автобуса. Сердито пожав плечами, гражданин поднялся, а на его место скользнула инспектор по делам несовершеннолетних. Я помог толстяку спуститься и отвел его в сторонку. «В чем дело, товарищ?» — тут же прошипел он. «Я академик Переведенский. По какому праву?» «Документики предъявите, гражданин», — ледяным тоном потребовал я. «Это произвол», — закудахтал академик. «Я доложу о вашем возмутительном поведении самому товарищу Андропову». Однако за документами все же полез. Протянул мне свои корочки. На передней части коричневой обложки красовался тисненный золотом герб СССР и надпись «Академия наук СССР». Я открыл документик. Слева была фотка старикана, только чуть более молодая, печать Академии и надпись. Избран 5 марта 1974 года. На правой стороне. Академия наук Союза Советских Социалистических Республик. Действительный член, академик, Академии наук СССР, Африкан Силович Переведенский. Ниже шла надпись. Президент Академии наук СССР и подпись. Не разобрал, а слева номер 392. «Так», — протянул я, закрывая удостоверение, но не возвращая его старикану. «Что так?» — злобно передразнил меня толстяк. «Документы не в порядке». «Да вроде в порядке, только вот подпись неразборчива». «Как это неразборчиво?» — совсем взбеленился Переведенский. «Келдыш! Мстислав Всеволодович Келдыш!» «А этот товарищ Келдыш разрешил вам вывозить из города детей?» «А это вас не касается, молодой человек. Я выполняю задание государственной важности». «А вы ответите за срыв правительственного мероприятия». «Полноте, Африкан Силыч. Вам ли привыкать срывать правительственные задания? Напомнить НИИ-300, который сожрал невесть сколько государственных средств и не окупил ни копейки. Гнездовье в Эстонии, где вы издевались над больными инсектоморфией людьми и в итоге бросили этих несчастных на произвол судьбы. А людей, захлебнувшихся в парафине, когда обвалилась эта ваша башня, напомнить? Надо еще проверить, как это вам академика дали». «Не парите чуши, как вас там», — забормотал академик, явно струхнув. «Научный поиск — это вам не по бульвару с барышней фланировать. Ученый, прокладывающий новые пути в науке, не застрахован от ошибок и неудач». «С неудачами вашими будут разбираться в прокуратуре по делу о разбазаривании государственных денег. А пока суд до дела, дети вернутся домой, к родным». «Ах ты, щенок!» Прошипел тот и сунул руку в боковой карман пальто. Я схватил его за жирное запястье, выдернул из кармана и вывернул. Академик тихо взвыл, и на асфальт брякнулся короткий массивный металлический стержень. Я пинком отшвырнул его в сторону. «Товарищ милиционер!» Заблажил старик, тряся вывихнутым запястьем. Из будки как раз выглянул молодой гаишник. Видать, решил полюбопытствовать, что вообще происходит. «Можно вас на минутку?» Надрывался Переведенский с ненавистью, буравя меня свинячьими глазками. Милиционер подошел, представился. «Инспектор Сейфулин. В чем дело, граждане?» «КГБ СССР», — сказал я, показав ему свое спецудостоверение. «Инспектор, вот этому гражданину нужно в областной центр, так как автобус, на котором он ехал, возвращается в Литейск. Обеспечьте, пожалуйста, гражданина-академика транспортом». «Вы не имеете права!» — снова завел ту же пластинку академик. «Это произвол!» «Выполняйте, инспектор», — сказал я. «Пройдемте, гражданин», — сказал тот, беря старикана под локоток. «Сейчас я остановлю попутку и попрошу водителя подбросить вас до города». «Удостоверение!» — принялся вороваться академик. «Удостоверение верните!» «Вам его вернут. В прокуратуре. Если сочтут нужным», — проговорил я и, подобрав оброненный Переведенским предмет, направился к автобусу. «Товарищ инспектор», — залебезил перед гайцом старик. «Вы были свидетелем вопиющего факта превышения власти. Я могу позвонить с поста?» Что ему ответил Сейфулин, я не расслышал. Тем более, что мне стало не до старой гниды, именующей себя академиком. Возле Икаруса стояла Лиля, Илга и мой брательник. Я подошел к ним. Володька тут же ко мне прижался. Приобняв его, я спросил у своей бывшей. «И куда это вы, Ильга Артуровна, везете моих пацанят?» — осведомился я. «На Обломовскую базу отдыха», — пробормотала она, потупив взгляд. «Так сказал академик». «А детей вы спросили?» «Некоторым из них завтра защищать честь нашей школы на соревнованиях по самбо». «Ну ладно, на их спортивные успехи вам с этим старым хрычом плевать, а как быть с их родителями?» «У Ильина парализованная мать, а Макаров живет с бабушкой, которая тоже нуждается в помощи». «Они сказали, что везут нас на отдых, но мы не поверили», — встрял братишка. «Мы хотели в пещере спрятаться, но чертова башня оказалась закрытой, а тут подъехал автобус. С ним какие-то дядьки на черной машине. Один лысый с бородкой сказал, чтобы мы лезли в автобус. Мы хотели ноги сделать, но эти из черной машины наставили на нас какие-то пукалки, и нам резко захотелось спать. Я, правда, спрятаться намылился и даже метнулся за кучу битого кирпича, но потом не захотел пацанов бросать. И поплелся, как они, к автобусу». И Володька показал, как. В другой ситуации это было бы забавно. «Вы хоть понимаете, Ильга Артуровна, что стали соучастницей преступного применения спецсредств против несовершеннолетних?» — спросил я. «Я не хотела», — проговорила она. «Меня заставили». «Так, все в автобус», — скомандовал я. «Лилия Игнатьевна, прошу вас сопровождать детей. Они возвращаются в Литейск». «Хорошо», — откликнулась она. «Только я не понимаю, что тут происходит». «Об этом потом», — сказал я и снова обратился к своей бывшей. «Где эта черная машина?»